Ее так и не удалось найти. Лейкерт был повешен 28 мая по старому стилю 1902 года в 3 часа 40 минут утра. Все это сейчас рассказанное раскрылось лишь спустя много лет. Но тогда, в ночь с 27 на 28 мая, мы об этом и не догадываемся. Мы даже не знаем, что именно в эту ночь происходит казнь чернявого хлопчика Гирша Лейкерта. Под утро я просыпаюсь на большом диване за ширмой у папы в кабинете. Сюда меня переселили, когда начались выпускные экзамены. Папин кабинет помещается на отшибе, он отделен от остальных комнат, и мои ночные зубрильные бдения, иногда с Люси Сущевской или другой подругой, не мешают спать остальным обитателям нашей квартиры. В эту ночь мы тоже занимались с Люсей. По ее выражению, мы погибали над географией. Перед рассветом Люся побежала домой, а я легла спать. Просыпаюсь внезапно от того, что в кабинет вошел папа, и за ним еще кто-то, чужой, незнакомый. Очевидно, папу пришли звать к больному. «Папа, сам же называет себя рассеянная башка, забыл, что я сплю в кабинете, и привел посетителя туда. Сейчас, вероятно, часов 5 утра. В комнате уже совсем светло. Притаившись за своей ширмой, ясно вижу в просветы между ее створками папу и незнакомого человека. Папа заспанный, видно только что разбуженный, в накинутом на плечи пиджаке, стоит перед незнакомцем, не предлагая ему сесть. Тот растерянно оглядывается по сторонам, словно сам толком не понимает, куда это он забрел и зачем он это сделал. У него лицо, в котором не на чем остановиться. Ну, глаза, ну, нос, ну, ежик над узким лбом. В общем, как говорится, все как у людей, без особых примет. Это, видимо, очень нервный человек. В разговоре дергает плечом, иногда подбородком. «Чем могу служить?» спрашивает папа неприязненно. «И почему, собственно, в такое неурочное время?» Незнакомец опускается на стул и сидит с поникшей головой, как виноватый. И вдруг, словно догадавшись, папа обеими руками берет незнакомца за плечи. «Повесили?» «Повесили! Яков Ефимович, как он умер! Я ведь уже не раз видал!» «Да, — повторяет папа жестко, — вы уже, вероятно, не раз видали. Но этот, как он умер, как Христос на кресте!» Секунду папа и незнакомец молчат. «И вы присутствовали при казни?» «По долгу службы, Яков Ефимович!» «Служба не нос, с ней не рождаются. Ее берут или от нее отказываются?» Строго говорит папа. «Вы осмотрели труп? Констатировали смерть?» Незнакомец кивает. «Так уходите!» — кричит папа. «Слышите? Уходите!» Незнакомец встает. «Я уйду, Яков Ефимович. Я и оттуда уйду, даю вам слово. Вот когда уйдете оттуда, тогда и приходите сюда. А сейчас вон из моего дома!» Заплетающимися, как у пьяного, ногами, незнакомец долго, по-слепому, не попадает в дверь. Потом слышно, как Юзефа выпускает его на лестницу и запирает входную дверь, громыхая цепочкой. Я хочу выйти из-за ширмы, подойти к папе. Но он вдруг садится к письменному столу и плачет. В первый раз в жизни я вижу, как плачет папа. И этот беспомощный, неумелый мужской плач, когда слезы стекают по носу и попадают в рот, поражает меня, как столбняком. Я стою за ширмой, Я хочу к папе!»